Глава 16. Корпорация. Тварюга из грязи, 3 метра в высоту. И как только умудрилась так вырасти. «Поезда!» — предупреждающе крикнула Олеся. «Вот только что я могу с этой информацией поделать?» Огромный, вставший на дыбы лутумоид, был прекрасно виден из обоих разъезжающихся сейчас составов метро. И ведь как неприятно совпало. Каждый из них подсветил центр платформы для другого, так что вероятность того, что нас не заметили, фактически равна нулю. Попробуем с ним быстро справиться. Если не получится, то валим, иначе скоро тут будет не протолкнуться от армии медеевцев. Оценив риски, я принял решение. Возможно, стоило бы дать дёру сразу, но уж больно хочется проверить себя на таком, явно более серьёзном, чем обычная мелочь противники. «Осторожно!» Я даже не успел понять, кто именно крикнул, когда грязевой гигант атаковал. Так же, как и его более мелкий собрат, он отрастил щупальце и запустил его в нашу сторону. Быстро. Но мое восприятие как будто ускорилось, и я увидел все, что случилось в следующее мгновение, как при замедленной съемке. Первым вперед бросился Лжепетрович. Тень, принявшая его облик, попыталась остановить удар во встречном прыжке. Но в итоге достопочтенный джентльмен, каким он выглядел со стороны, лишь отлетел в сторону. Потом была попытка Олеси подморозить лыжноножку. Она успела сместиться в сторону так, чтобы выстрелить ледяной стрелой немного сбоку, надеясь, что либо лед сработает, либо ей удастся отвести атаку лутумоида немного в сторону. Увы, не случилось ни того, ни другого. А прямо по вектору движения щупальца остался стоять только я. Хорошо, что я быстро думаю. А гигантские размеры противника не в лучшую сторону сказались на его скорости. В общем, мое тело начало уворачиваться еще до неудачи тени и Олеси. Просто на всякий случай. И в итоге мне хватило времени скользнуть в сторону, избегая удара. «Моя магия эту тварь не берет!» Это кричит Олеся. «Хорошо, значит, с ней ничего не случилось». «Вот это силища!» А эта тень подала голос. «Тоже неплохо. А то ее смерть меня бы расстроила. Все-таки ценный союзник». «Дай оценку в цифрах!» Я потребовал конкретики. Карлик, единственный из нас, столкнулся с гигантом-лутумоидом вплотную. Может быть, и заметил что-то полезное. И действительно способное, в отличие от восторженных криков, нам помочь. А наш враг тем временем готовился к новой атаке, при этом перекрыв своей первой лыжноножкой дорогу к поверхности. Хитрая тварь. «Если оценивать тела мое и Олеси, то они принадлежали монстрам-боссам первого класса. Второй класс – это то, что отслеживают и вырезают по всему городу медеевцы. А тут сейчас перед нами, очевидно, существо, превышающее нас как минимум на 2 ступени. Третий класс». «Мне кажется, эти классы будет правильнее называть словами, а не цифрами», – подала голос Олеся. «Звучит неуверенно. Похоже, это опять воспоминание от скелета». «Обычный, необычный и редкий. Перед нами монстр редкого класса». «Ну вот, обалдеть, какая ценная информация. И это, если что, ирония. С научной точки зрения, конечно, интересные факты. Но вот стоит ли риск ситуации этих достижений?» «Может быть, попробуем прорваться?» Тень попыталась сунуться к лестнице, ведущей на поверхность, но лутумоид моментально шевельнул щупальцем, преграждая дорогу. А потом... Из него, как из ствола дерева, начали выбрасываться все новые и новые грязевые побеги. Черт, еще 10 секунд, и дорога к поверхности просто зарастет. Скрытность. Как и в прошлые разы, мое тело даже не подумало становиться невидимым, но это сейчас и не нужно. Главное, что косу усилил. Теперь попробую поддеть основное щупальце. Если удастся отвлечь монстра, можно будет попытаться сбежать в тоннель с поездами. Составы после того, как нас заметили, сюда вряд ли пустят. А тварь, перекрывая дорогу на лестницу, может просто не успеть среагировать на такой маневр. «Обалдеть! Ты его просто перерезал!» — восторженно крикнула тень. И да, я сам тоже обалдел. Моя коса прошла сквозь броню монстра, как сказала Олеся редкого класса, с такой же легкостью, как и через дешевый дверной замок. «Ваше оружие превосходит уровень противника. Эффект трансформирован». А еще эта надпись. Получается, уровень моего оружия еще выше, чем у нашего неприятеля. А мне это начинает нравиться. Прикройте меня от мелочи! Я отдал команду тени с Олесей, а сам двинулся в сторону Лутумоэда-гиганта. Он думал, что раз большой, то нам не по зубам. Зря. Первой ложноножки я его уже лишил. Вторая оказалась отделена от тела еще на этапе формирования. И вот уже он, как недавно его маленький сородич, лежит передо мной совершенно беззащитный. Сложно, конечно, так думать о туше, которая выше тебя в полный рост, но факт есть факт. «Кончай его!» Олеся приморозила к земле несколько мелких грязевых монстров, вылезших за края платформы и теперь спешащих меня остановить. «Давай! Ты же говорил, что сюда скоро приедут военные!» Ну вот, теперь тень стала в нашей компании голосом разума. До чего дожили? Впрочем, они оба правы. Как в том, что надо прикончить монстра, так и в том, что не просят разрешения сами его ударить. Все честно и справедливо. Без меня им бы его было не победить. Значит, и добыча вся моя. Хочется, конечно, сделать красивый жест и поделиться. Вот только я не из тех людей, кто хотел бы строить отношения с другими через халяву. Удар. Я размахиваюсь и бью косой, зажатой в вытянутой руке, со всего размаху, используя прерывающуюся скрытность. Мгновение, как будто ничего не происходило, а потом этот гигантский грязевой слизняк просто взял и лопнул. Скрытность повышена до 11 уровня. Ваше тело недостаточно совершенно, чтобы выдержать режим скрытности. Эффект отменен. Я таки взял новый рубеж. Вот только, увы, к невидимости он меня не приблизил. А тут еще и телефон зазвонил. Интересно, кому это я так срочно понадобился? Номер – одни двойки и единицы. Красивый, запоминающийся и мелькающий на стольких плакатах, что даже я, тот, кто лишь недавно вернул себе память, знаю, кому он принадлежит. Корпорация Медея.